Ее оставили с мозгом наедине. Мозг представлял собой всего лишь двухфутовый шар, заполненный гелиевой атмосферой со строго определенными свойствами, абсолютно изолированный от каких бы то ни было вибраций, колебаний и излучений. А внутри его было заключено переплетение позитронных связей неслыханной сложности, которое и было мозгом. Все остальное помещение было тесно уставлено приспособлениями, которые служили посредниками между мозгом и внешним миром.